о силе и слабости. Портье сказал, что стоянка таксомоторов, которую Распетрович видел с фиакра, находится по другую сторону рыночной площади, минутах в 10 пешего хода, поэтому извозчика брать не стали. Шли неторопливым шагом под руку, как закадычные друзья, и налегке. Ранец с деньгами Фондорин отправил с нарочным в российское консульство, дежурному, приложив конверт с сопроводительной запиской, а то, не дай бог, австрийцы на границе устроят досмотр. В том же направлении главной Краковской площади, откуда доносилась музыка, двигалась вся праздничная толпа. Многие восставшиеся с Рождества в бумажных коронах и масках волхвов, ангелов, оленей и с длинными белыми бородами, положенными святому Сильвестру. По привычке, увидев зеркальную витрину, Ирас Петрович взглянул на свое отражение. Все ли в порядке с одеждой? Ровно ли сидит головной убор? И вдруг будто увидел себя и Ружевича со стороны. Был неприятно поражен тем, как они похожи, даже и без заикания. Оба элегантные, с иголочки одетые, в белых шарфах, только один высокий и широкоплечий, а второй маленький и субтильный. Прямо братья, старший и младший. Еще и под ручку. Фыркнул, но локоть арестованного не выпустил. Цукерчик поймал брезгливый взгляд и обиженно сказал: «Вот вы смотрите на меня, будто я какой-то монстр. Ненавидите за то, что я легко убиваю, что деточку-лапочку не пожалел. А Бога, наверное, любите, да?» «При чем здесь Бог?» «А при том, что я ничуть не хуже его. Можно подумать, он не убивает направо и налево с легкостью, деточек-лапочек тоже не щадит. Я, сударь, не выродок, не чудовище и не злодей. Просто я не признаю правил, которые мне навязывает ваша лживая мораль. Я совершенно свободный человек. Что хочу, то и делаю. И вот что я вам скажу, сударь», — Ружевич воздел к небу свободную руку, — «скоро, очень скоро время фальшивой благопристойности закончится. Наступит эпоха великой естественности. Люди перестанут притворяться. Каждый будет брать то, что ему понравится и на что у него хватит сил. Человеческая жизнь обретет свою истинную цену, а истинная ее цена — грош. И тогда по-настоящему свободные личности, вроде меня, окажутся в центре событий. Нас мало, и каждый будет на вес золота». «Философ копеечный, — подумал Фондорин, не снисходя до дискуссии. — Такому, конечно, хотелось бы, чтобы человечество вызверилось, чтобы настали темные времена, как в глухую пору Средневековья, после краха античной цивилизации. Убивай, кровопийствуй, грабь, и ничего тебе за это не будет. Но на дворе 20 век. Эпоха технического прогресса, смягчение нравов, просвещение. В мире при всех издержках и оговорках все-таки правит разум. Уж в Европе-то, во всяком случае. Да и в бедной, противоречивой России, которой вечно все дается с таким трудом, дела, кажутся, понемногу налаживаются. Послереволюционный хаос преодолен, промышленность развивается, а самое главное, самое отрадное, что, наконец, разработан и, может быть, скоро вступит в силу закон о всеобщем образовании. Через 20 или даже через 10 лет Россию будет не узнать». Цукерчик искоса снизу вверх поглядывал на молчаливого спутника. «Вы сильный человек, господин без имени? Очень сильный. Я редко таких встречал. Собственно, вы второй». Он сделал паузу, очевидно рассчитывая, что Фондорин спросит, а кто был первый. Но Ирасту Петровичу было неинтересно, кого там встречал этот урод в своей уродской жизни. Кажется, такое пренебрежение Ружевича уязвило. «Но он сильнее вас, потому что у него совсем нет слабостей. Он такой же, как я. А у вас одна слабость есть. Существенная». Снова выжидательный взгляд. «Ну, спроси же меня, спроси. не дождался. С высокого крыльца пузатый господин осторожно спускал коляску, в которой сидела такая же, как он, дородная дама, вся укутанная в теплое и с пледом на коленях. Меховой капор инвалидки был украшен золотыми звездочками из фольги, лицо прикрывала маска сказочной принцессы. «Ein wenig Geduld, meine Schätzchen!» — пыхтя приговаривал мужчина. «Dein Männle ist nicht mehr so jung!» «Lassen Sie uns helfen, mein Herr!» — предложил Ружевич и обернулся на Фондорина. «Не возражаете?» «Немножко терпения, мое маленькое сокровище! Твой муженек уж не так молод! Позвольте, мы поможем!» «О, сердечно благодарен по-немецки!» — ответил толстяк, приподняв шапочку, увенчанную серебряной снежинкой. «Бедняжка Ирма так просила покатать ее по новогодней площади. Для нее это большая радость!» Дама же ничего не сказала. У нее бессильно отвисала нижняя губа, но промычала что-то благодарственное. «Я сверху, вы снизу, вот так, взяли осторожно!» Цукерчик с натугой приподнял кресло. — Вы русские? — удивился несчастный муж. — А такие милые! Уй, смущенно хлопнул себя по губам. — Ради бога, извините! — Вы жертва австрийской русофобской прессы, — попенял ему Ружевич, кряхтя под тяжестью ноши. — Среди русских, как и во всякой нации, есть и плохие люди, и хорошие. — Так я продолжу. Снова перешел он на русский. — Вы, конечно, человек сильный, кто спорит. Но по-настоящему силен не тот, кто сильней, а тот, у кого нет слабостей. Поэтому я сильнее вас. — В чем же, по-вашему, моя слабость? — не выдержал Распетрович, медленно спускаясь по ступенькам спиной вперед. — В сентиментальности! — Цукерчик подмигнул из-за немкиного плеча. — Как я вас тогда с девочкой-то... И вдруг с неожиданной силой толкнул кресло вниз, а сам легким рывком перемахнул через перила. Фондорин увернулся от каталки и хотел было тоже спрыгнуть с крыльца. Далеко Ружевич не убежал бы, но кресло угрожающе накренилось, толстуха замычала, ее муж завизжал. Делать было нечего. Распетрович повернулся и едва успел ухватиться за поручень. Это замедлило падение, но не остановило его. Пришлось соскочить вниз и принять на себя всю лавину, каталку, даму, да еще ее супруга, самоотверженно вцепившегося во второй поручень. Когда Фондорин, перепачканный и помятый, выбрался из кучи балы, гнаться за Цукерчиком было поздно.